пролегали темно-синие, слегка тронутые закатом короткие дороги. Вот и стало нам тьму таракань землею знаемой, — свесил голову Ивашка. —